«Кто тот человек, который прислал мне таинственное письмо, и кто вы, пригласивший сюда в такую пору?» «К чему вам мое имя, маршал Прим? Называйте доном Мигуэлем. Вы спрашиваете, почему я просил вас сюда в такое время? То, что я хочу сообщить вам от имени мексиканских грандов, это измена». Незнакомец, стоявший у Черного Креста, приблизился к нему на несколько шагов и прибавил почти шепотом: «Пока власть в руках Хуареса». После этих слов маршал Испании соскочил с коня, взял его под уздцы и подошел к человеку, назвавшему себя доном Мигуэлем. «Вы можете быть уверены, что я готов служить вам, иначе не явился бы сюда». «Ваша храбрость, маршал, известна мексиканцам. Слухи о ней распространились еще до вашего приезда», — проговорил незнакомец и поклонился. «Отложите любезности в сторону. Лучше к делу». «Ну хорошо, мы одни. Вы верно догадались о тайной цели нашего свидания, потому что приехали без адъютанта. Я доверенное лицо бывшего президента и его многочисленных приверженцев. Войска очень недовольны Хуаресом, и от вас зависит встать через месяц во главе Мексики». Прим внимательно посмотрел на незнакомца. Его слова показались ему слишком поспешными, предложение слишком многообещающим. «Вас удивляют мои слова, маршал? Вы поймете их, если я скажу, что восставшие генералы только и ждут того, чтобы соединить свои полки с вашими. Но на некоторых условиях». «В чем же они состоят?» «Вы услышите их. Если генералы примкнут к вам, и если вы, сын и наследник могущественного Дель Кастро, обнародуете манифест, то я даю вам слово, что большая часть армии Хуареса станет под ваше знамя». «На чем основана ваша уверенность?» — спросил Прим, сердце которого сильно билось. «Войска Хуареса не получают жалования. Народу через несколько дней наскучит приносить жертвы, и все с радостью будут приветствовать человека, который положит конец неслыханному положению страны, возьмет в качестве короля бразды правления в свои руки и постарается наполнить пустую казну. Граф Рейс, маршал Испании, хотите ли вы быть этим человеком?» «Где доказательства того, что вам действительно поручено сделать мне такое предложение?» — спросил Прим. «Вы получите его этой же ночью, если согласитесь переговорить с генералами». Прим задумался. Он знал, что мексиканское общество распалось на партии, из которых сильнейшую составляли недовольные генералы. Если удастся привлечь их на свою сторону, власть его достигнет громадных размеров. И потому он решился на переговоры. «Если вы приняли решение, — сказал незнакомец, — то не мешкайте. Скоро полночь, к тому же здесь не место для разговоров». «Где могу я найти генералов, пославших вас сюда?» «Я поведу вас к ним, если не возражаете следовать за мной». «Пусть будет так, — проговорил Прим громко и решительно и прибавил шепотом: да защитит меня Пресвятая Дева». «Будьте так добры, маршал, сядьте на своего коня и поезжайте рядом со мной. Вам должно быть понятно, что люди, желающие присоединиться к вам, чтобы спасти Мексику, не могут встречаться с вами открыто». Незнакомец ловко вскочил на лошадь и закутался в плащ. «Куда отправляемся мы теперь?» — спросил Прим. «В горы. Через час будем на месте, и до рассвета маршал Испании вернется к своей прекрасной супруге в замок Дель Кастро. Но скорее!» Вскоре оба всадника проскакали по степи к высоким горам, чьи очертания виднелись вдали. Огромная масса скал производила жутковатое впечатление и неприятно действовала на Прима, мчавшегося к неизвестной цели. Однако он не имел времени на размышления. Решившись на заманчивое предложение, он не подозревал ничего дурного.